Гевара носа дая. Остановить коня, рукава отряхнуть бы. Приюта нигде не найдешь. На всей равнине Сано снежный ветреный вечер. Сказала, уже рассвет, покинув меня, исчезла. Не отыщешь следа. Считанные мгновения гостит на заре белый снег.